Глава 23. Автомобиль. В половине пятого Адель ждала Майкла к чаю. Без четверти пять она подошла к дверям и выглянула на улицу. В пять, не скрывая огорчения и досады, она сама выпила чай и велела горничной убрать со стола. Майкл забыл и не пришел. Конечно, у него были извиняющие обстоятельства. Адель придумывала их, сердито разрушала и придумывала снова. Поднявшись в свою комнату, она достала рукопись и постаралась сосредоточить внимание на сценах, съемка которых была назначена на следующее утро, но работа не ладилась. Мысли настойчиво возвращались к Майклу, к Лоуле и Фоссу, к сцене, свидетельницей которой она была прошлой ночью. Адель сказала утром Небворту, что видела ночью Фосса. Но старик был нелюбопытен и не стал расспрашивать. Поэтому она решила не рассказывать ни о странной встрече Лоуля и Фосса с человеком в закрытом автомобиле на углу Арундель-стрит, ни о белой, как будто женской руке, помахавшей Фоссу на прощание, ни о громадном бриллианте, сверкнувшем на руке таинственного автомобилиста. Но теперь мысль девушки настойчиво возвращалась к загадочному автомобилю. Такой роскошной машины она раньше никогда не видела в Чичестере. В конце концов Адель бросила рукопись и прилегла на кровать. Ложиться спать было рано, едва пробило 9 часов. Вечерних развлечений в Чичестере не было, если не считать двух кинематографов. На фильмы, которые там шли, Адель давно уже видела. Куда пойти? Девушка встала с постели, надела шляпу и, спустившись по лестнице, постучала в дверь кухни. «Я выйду на четверть часа», — сказала она хозяйке. По обеим сторонам улицы шли ряды маленьких вилл, окруженных садами. Освещалась улица экономно, и пространство между редкими фонарями были темны. Лучи газовых рожков не достигали до них. В одном из таких темных мест стоял закрытый автомобиль. Адель с удивлением заметила, что огни автомобиля были потушены. Приблизившись, она увидела, что это была та же машина, которая привлекла ее внимание прошлой ночью, когда сидевший внутри ее человек разговаривал с Фоссом. Проходя, она осторожно заглянула в темную машину, но ничего не увидела. Улица была пуста. Вдруг из машины раздался шепот. «Красотка, садитесь ко мне». В окне мелькнула белая рука с бриллиантом на пальце. Адель испуганно отскочила, споткнулась о камень, испугалась еще больше и побежала. Сзади нее загудел мотор. Машина тронулась и помчалась за ней. К счастью, угол был недалеко. Адель бросилась к стоявшему у забора мужчине и только когда схватила его за рукав, заметила на нем шлем полисмена. «Что случилось, мисс?» Автомобиль промчался мимо, завернул за угол и скрылся из вида. «Человек пристал в автомобиль», — сказала Адель, задыхаясь. Полисмен обернулся и посмотрел вслед исчезнувшей машине. «Он ехал с потушенными фонарями», — заметил страж порядка. «Я должен записать его номер». «Он обидел вас, мисс?» Девушка покачала головой и, стыдясь брызнувших слез, отвернулась. «У меня нервы не в порядке, констебль. Я больше не буду гулять, я вернусь домой». И она поспешно убежала прочь. Было после полуночи, когда Майкл вызвал Джека Небворта к телефону и сообщил ему новость. «Фосс?» — изумился режиссер. «Боже мой! Не может быть, Бриксон! Могу я сейчас приехать к вам?» «Я сам к вам еду», — ответил Майкл. «Мне нужно расспросить вас кое о чем, а у меня в гостинице разговаривать неудобно». Джек Небворт встретил Майкла у дверей своего дома на Арундель-стрит. Майкл в кратких словах рассказал ему о том, что нашли голову, а также о подробностях обыска, произведенного в Грифтауэрсе.